Пожалуй, нет. Голос звучал нормально, а тот человек явно изменил голос, видно, приложив к рту платок. Без всякого акцента? — задал вопрос Пьер Антони. Валенсано пожал плечами и сильно помрачнел. Похоже, без акцента. Но ручаться не могу. Знаете, меня трясло от страха. С заметным раздражением ответил он. Я думал, меня направят на автостраду, ведущую к озерам или к Бергамо. И потому, когда мне внезапно приказали повернуть назад и на большой скорости ехать к проспекту Симпионы, я растерялся. Руссо перегнулся через стол. — А теперь расскажите обо всем подробно. С того самого момента, как вы исчезли из поля зрения наших машин. Я покружил, как мне велели, по площади Ференце и, миновав проспект Симпионы, выехал на следующую улицу Пьер-делла-Франческо. На втором перекрестке мне приказали повернуть направо и остановиться сразу вслед за фургончиком, припаркованным в самом конце спуска. Там меня ждали двое. — Как они выглядели? — сказал Руссо. — Оба с бородой и темными усами, в серых комбинезонах. Оба длинноволосые, с одинаковой стрижкой, ну, прямо два брата-близнеца. Значит, они были в париках. Похоже, что так. Молодые? — подал голос Пьер Антони. — Да, молодые. Один из них открыл дверцу и навел на меня пистолет. — Ты не шпага! — воскликнул он. Ну, я вылез из машины и все объяснил. Второй взял чемодан с деньгами. Оба они зверски торопились. Ощупали мои карманы. Тот, что с пистолетом, затолкал меня в фургончик, а второй стал раскатывать брезент. Наверное, он накрыл ланчу брезентом, чтобы люди решили, будто она давным-давно стоит здесь. Затем один из них сел за руль, а меня посадили сзади, рядом со вторым похитителем. «Они говорили на чистом итальянском?» — спросил Руссо. «Говорил только тот, что с пистолетом, да и то лишь повторил дважды быстрее-быстрее. Акцента я не уловил, но могу сказать с точностью, что он не южанин. Тот, что вел машину, сделал зигзагообразный поворот, и мы помчались назад по улице Пьер-делла-Франческо. Второй, что сидел справа от меня, положил чемодан на колени и стал пересчитывать деньги». Потом фургон свернул на какую-то улочку, затем на другую. Я успел прочесть ее название не то Сабателли, не то Сабатуччи, и остановился. Шофер выскочил, знаком велел мне вылезть, забежал назад, откинул борт фургончика, вернулся с каким-то свертком и сунул его мне в руки. Смотрю, это Тео, завернутый в плед. Малыш даже не проснулся. Тот тип снова сел за руль и вместе с сообщником умчался на бешеной скорости. «Значит, ланча так и осталась там, накрытая брезентом?» — спросил Руссо. «Думаю, что осталась». «А номер фургончика вы не запомнили?» Валенсано снова задергался, словно его укусила змея, и заелозил ногами по полу. «О, Господи, еще и номер! Но вы хоть представляете себе ситуацию?» «Ведь я не Шерлок Холмс. Я неотрывно следил за каждым их движением, боялся, что они бросят меня и удерут с деньгами. Ну, а фургончик, я вам это уже рассказывал, был маленький, светло-серый, без надписей на бортах, размером примерно с почтовые фургончики. Ну, те, что развозят почту». Он нахмурился и непроизвольно закрыл глаза. Было ясно, что он бесконечно устал. «Да, вспомнил», — добавил он. «На руле справа было написано «ОМ».» Руссо наклонился и продиктовал по рации эти сведения патрульным машинам. «Продолжайте», — обратился он к Валенсано. «Собственно, это все. На той улице телефона не было. Все парадные были закрыты, и позвонить я не мог. Я направился к углу, где горел свет». Тут я увидел такси и решил, что лучше вернуться прямо на виллу. Он умолк. В кабинете воцарилась тишина. Руссо открыл коробок и стал одну за другой ломать спички.